Глава 11. Следующие несколько дней прошли для Лис словно в тяжелом бредовом сне. О том, что произошло в День Благодарения, она никому не обмолвилась ни словечком, ни Виктории, с которой несколько раз разговаривала по телефону, ни тем более матери, у которой, безусловно, нашлось бы, что сказать по этому поводу. Хирен с самого начала говорила, что Дика пока не стоит приглашать на семейный праздник. Тогда Лиз решила, что мать просто ревнует, поскольку она не пригласила ее на праздник. Хелен все равно собиралась приехать на Рождество, так что в данном случае Лиз только оттягивала неизбежное. Выглядела Лиз тоже скверно, хуже даже, чем за все 11 месяцев своего вдовства. Она была то молчалива и печальна, то без причины раздражалась и даже покрикивала на детей. Поначалу Кэрол и Джин решили, что Лиз гнетет приближение Рождества и связанные с ним воспоминания, и только когда за несколько дней Дик ни разу не позвонил ей в офис, Джин догадалась, в чем дело. «Неужели обязательно было ссориться?» — осторожно спросила она, когда через неделю после Дня Благодарения Лиз вернулась в контору из судебного присутствия и как подкошенная рухнула на диван для посетителей. За прошедшие дни она осунулась, похудела, под глазами залегли черные круги, но теперь это получило свое объяснение. «Он бросил меня», — ответила Лиз. Дети обошлись с ним не лучшим образом. Меган в открытую хамила. Дик решил, что это чересчур. Нет, девочки действительно вели себя оскорбительно. И этого хватило, чтобы он пришел к мысли, что совершил страшную ошибку, и нам надо как можно скорее расстаться. Он сказал, что наш роман был чем-то вроде временного помешательства, добавила она с горечью. 2 недели назад Дик сделал мне предложение. Он хотел, чтобы мы поженились на Валентинов день. Но, как видишь, мы не дотерпели даже до Дня Благодарения. Быть может, он просто испугался, предположила Джин. Она уже давно не видела Лиз в таком состоянии. Сегодня Лиз проиграла довольно простое дело, чего с ней тоже не случалось давно. Это был достаточно тревожный симптом. Если так, то он, конечно, вернется. Успокоится и вернется. Не думаю. Лиз покачала головой. По-моему, Дик говорил серьезно. Подтверждение этому Лиз получила в субботу, когда она несколько раз звонила Дику и оставляла сообщение на автоответчике, но он так и не перезвонил. Тогда, проклиная собственную слабость, Лиз позвонила ему на пейджер. Спустя несколько часов Дик все-таки перезвонил ей. Извинившись, он сказал, что был занят в операционной, но голос его звучал отстраненно и холодно. «Я просто хотела узнать, как ты?» Лиз старалась говорить как можно небрежнее, но Дик сразу дал ей понять, что вовсе не ждал ее звонка. «Со мной все в порядке, Лиз, спасибо. Послушай, извини, но я сейчас очень занят. Может быть, тогда ты перезвонишь, когда будешь посвободнее?» Ее голос прозвучал неожиданно жалобно. Лиз мысленно обругала себя за это, но ответ Дика был предельно откровенным. «Мне кажется, не стоит этого делать. Лучше всего постараться забыть все, что случилось». «А что случилось?» — требовательно спросила Лиз. Но ее настойчивость пришлась ему не по нраву. «Ты сама отлично знаешь, что. Я пришел в себя и понял, что не вписываюсь в твою семью. Лиз, для меня там просто нет места, и я не собираюсь даже пытаться. Ты замечательная женщина, я по-прежнему люблю тебя, но ничего хорошего у нас все равно не получится. Давай не будем мучить друг друга напрасно. Сначала ты и дети должны привыкнуть к мысли, что Джека не вернуть, а потом тебе придется найти себе кого-нибудь другого».